Что касается безграничного меча Бога, не было ничего другого, что привлекало бы к нему внимание. Так как их текущая позиция была другой, не было никакой необходимости упоминать об этом. В этот момент она знала, что ее собственный путь культивирования имеет важное значение, и Су Юн чувствовал, что он уже был недалек от шестого ранга этапа среднего, промежуточного, духовного ученика. Кроме того, Лун Сяньли неоднократно ускорила ее путешествие по приобретению ингредиентов, в результате чего подавляемый яд подействовал снова. В любом случае, он чувствовал себя виноватым. Одно предложение Су Юна и глаза Лун Сяньли потускнели. «Таким образом, после этого, ты хочешь завязать со мной?» Услышав это, Су Юн замер. «Разве это звучит как что-нибудь, что теплое, простая и элегантная фея сказала бы?» Лун Сяньли чувствовала, что что-то было не так, и ее щеки слегка порозовели. Она слегка вдохнула, приводя свои чувства в порядок, и довольно быстро изменила свое выражение лица. Су Юн привык видеть это, рассмеялся. «Не завязать с вами, просто помочь друг другу. Все эти ингредиенты очень важны для меня, и вы смогли помочь мне получить их. Естественно, я хочу вернуть вам услугу, мы ведь можем считаться друзьями, не так ли?» «Друзьями?» Лун Сяньли подумала мгновение, прежде чем кивнуть головой. «Тогда, где вы получили ранение?» «Глядя на то, так как кто-то с вашей силой едва ли сдерживает боль, яд должен быть действительно мощным. Мы не должны откладывать». Су Юн был серьезным. Лун Сяньли слышала его, глубоко погрузилась в мысли и не сказала ни слова. Су Юн был немного подозрительным. «Фея, Сяньли, что случилось? Где вы ранены? Могу ли я посмотреть? Мужчины и женщины имеют различия. У тебя есть добрые намерения, Сяньли знает это, но что касается этого, я считаю, что лучше не стоит». Лун Сяньли дрогнула на мгновение. «Если вы не собираетесь лечиться, то что вы собираетесь делать? Оставь все как есть, в ближайшие несколько дней я отправлюсь в долину сердечных цветов, чтобы найти лекарство. Ах, я очень хорошо знаю долину сердечных цветов. Ваше культивирование является очень сильным. Честно говоря, кроме тех старых старейшин, лорда долины и короля таблеток, никто не сможет вылечить яд. Помимо лорда долины, все они мужчины. Если они посмотрят, то тогда это не считается. Да, похоже, что рана феи не так проста, как кажется. Я предпочел бы получить преимущество, чем те старые деды», — подумал Су Юн. Если Лун Сяньли знала о его намерении, понятно, что она бы заколола его до смерти. Но сказать, что он был хитер, значит ничего сказать. Су Юн все еще хотел расплатиться за помощь в покупке ингредиентов. Лун Сяньли все еще колебалась. Су Юн улыбнулся. Без принуждения он сказал: «Сяньли, это полностью зависит от вас. Хотите ли вы искать лекарства или скрываться от медицинских процедур? Хорошенько все обдумайте». После этого заявления он начал заниматься уборкой ингредиентов на столе. Лун Сяньли стояла в стороне в тишине в течение длительного времени, прежде чем она сказала своим изящным голосом: «Су Юн, может быть, я слишком зажата», — слегка сказала она. Су Юн поднял голову и посмотрел на нее. Он увидел, что Лун Сяньли покусывает ее губы, и, казалось, приняла решение. «Этот яд, что использовал мой старший, душит меня. Пока я буду стремиться к моему конечному дао меча с этим ядом в моем теле, я не буду в состоянии культивировать гладко. Так как у тебя есть метод, то, пожалуйста, помоги мне вылечиться». Голос ее звучал решительно, как будто она прошла через много дум, прежде чем пришла к этому решению. Су Юн заметил это и усмехнулся. «Если вы будете есть таблетки тысячи ядов для лечения яда ядом, то, может быть, добьетесь успеха. Тогда вы сможете начать думать о том, как лечить побочные эффекты этой таблетки тысячи ядов. Если вы беспокоитесь о том, что я мужчина, а вы женщина, то лучше не касаться этих вопросов. Но, к сведению, таблетка тысячи ядов потребует больше времени на ваше излечение, вам, возможно, придется страдать из-за этого». «Все хорошо», — Лун Сяньли вздохнула и сказала. «Все решено, Су Юн, просто сделай это». Похоже, она приняла решение. Су Юн кивнул головой и подошел. Лун Сяньли подошла к разрушенной кровати и протянула нефритовые руки, захватывая ее атласную одежду, и осторожно потянула ее вниз. Одежда соскользнула вниз по ее безупречной, гладкой коже. Этот замечательный, соблазнительный силуэт въелся в глаза Су Юна. Она была прекрасна, как нефрит, такой нежной и элегантной, что она была практически произведением Бога. Кроме того, Она была благородной и чистой, и имела нрав, который было невозможно потревожить. Она была такой же спокойной, как вода. Все эти вещи могут возбудить у мужчин страстное желание завоевать ее. Если бы он мог получить этого партнера для культивирования, то, как бы ни был бы жесток путь, он по-прежнему чувствовал бы себя блаженным. Су Юн смотрел прямо и чувствовал раскаяние. На одном уровне с этой женщиной могло быть только лисье очарование Ху Цань Мэй. Белая атласная одежда продолжала скользить вниз, и Су Юн мог чувствовать, что его разум дрожал все больше. Может быть, раны. Лун Сянь Ли сняла одежду прямо над ее правой грудью, и небольшая часть ее груди оказалась обнаженной. Тот, кто видел ее чистую белую, гладкую кожу, мог потерять свою душу. Дама оставалась спокойной, но ее лицо краснело. Нотка паники пронеслась в ее глазах, потом оттенок напряжения. Было трудно понять, о чем она думает. Но взгляд Су Юна привлек длинный шрам на верхней части ее правой груди и ниже ее лопатки, нанесенный длинным мечом. Шрам был черным. Несмотря на то, что кровотечение прекратилось, черный шрам выделялся на ее светлой коже. Он был очень заметным. «Ты посмотри на этот яд, что это за яд?» Голос Лун Сянь Ли дрожал. «Ох, ладно». Су Юн тайно проглотил слюну, во рту у него пересохло, все его существо чувствовало себя странно. Он ущипнул сам себя и восстановил некоторые из его чувств. «Что со мной не так? Почему мое состояние души колеблется? Лун Сянь Ли верит в меня, а я гавань такого рода злых мыслей, как я могу сохранить ее доверие ко мне? Кроме того, Цинэр все еще в плену патриарха, как я могу даже думать о таких вещах?» Су Юн проглотил дыхание с трудом, и огонь в его глазах померк. Довольно скоро он возобновил ясность. Лун Сянь Ли спокойно посмотрела, и, видя, как быстро он взял себя в руки, ее собственная застенчивость стала исчезать. Спокойный, достойный восхищения Су Юн. «Болит здесь?» Су Юн протянул руку и осторожно надавил на рану. Нежное тело Лун Сянь Ли слегка задрожало, на ее чистой белой шее появилось розово-красное пятно. Она слегка покачала головой и ответила: «Это не боль, там есть лишь некоторое онемение». «Онемение?» Су Юн нахмурился и подумал некоторое время. Внезапно он медленно задвигал головой вперед, прижался к ране и понюхал. Его голова была очень близко к ее мягкой груди. Он встретился с ее сладким запахом тела. Эта близость любого бы смутила. «Что ты делаешь?» Лун Сянь Ли опешила. Лицо ее побледнело, ее рука задрожала, и появился стройный и белоснежный меч, что направился в сторону Су Юна. Она была поражена, как если бы не было никакой реакции вообще. Глава 98. Массив Бога, истребляющий 100 демонов. Свист. Светящийся белоснежный меч вылетел к голове Су Юна, как молния. Если люди с уровнем культивирования, как у Лун Сянь Ли, внезапно делали шаг, то кто-то с текущим уровнем Су Юна не мог бы даже среагировать на него. Но, когда край меча пролетал рядом с головой Су Юна, он сделал поворот и ударил в стол рядом с ним. Стол сразу разлетелся на миллион кусочков. Сердце Су Юна оборвалось, и выражение его лица изменилось. «Что вы делаете? Я должна спросить». Лицо Лун Сянь Ли было красным, и она задыхалась. «Ты мерзавец! Как ты можешь быть настолько легкомысленным? Какого хрена?» Су Юн не мог не выругаться. «Вы мой пациент, и я ваш духовный врач. Теперь, когда вы отравлены, я должен проанализировать состав яда в вашем теле, прежде чем создать противоядие для вас. Или вы ожидали, что я использую свой невооруженный глаз, чтобы узнать, что это за яд?» Лун Сянь Ли услышала это, и ее гнев поутих, но с холодным выражением она спросила: «Неужели нет других способов? Хотя я знаю некоторые методы с серебряными иглами, мне еще потребуется приготовить одну из таких игл. Это непросто. Если обычная серебряная игла проникнет в вашу кожу, ваша глубокая духовная ци под кожей разрушит иглу. Таким образом, иглы вам не подойдут. Кроме этого, нет никаких других методов». «О, есть еще один!» — воскликнул Су Юн. «Что это?» «Это...» Су Юн колебался. «Вы, наверное, не согласитесь с ним». Лун Сянь Ли услышала это и вкратчиво сказала: «Расскажи мне об этом». Су Юн открыл рот внезапно, показав его большой язык, и потряс им. Затем он сказал: «Я могу лизнуть рану, так я смогу проанализировать состав яда». Такие действия и поведение были вульгарными. «Я убью тебя, мерзавец». Грудь Лун Сянь Ли поднималась вверх и опускалась вниз. Она вытащила свой меч. В следующий момент атласная одежда спустилась по ее гладкой коже и открыла нижнее белье с парой уток, мандаринок на нем. Ее грудь высоко подняла нижнее белье. Су Юн был в шоке. Лун Сянь Ли тоже была ошеломлена. Он и представить себе не мог, что Лун Сянь Ли, человек, такой благородный и элегантный, как фея, будет носить нижнее белье с парой уток, мандаринок. Это... Су Юн открыл его пересохший рот и почувствовал, как его живот горит. Мгновенно он почувствовал эрекцию, как от употребления мужских пилюлинь ян. Если бы не было никакой реакции, то это была бы не проблема ума, а проблема по мужской части. Лун Сянь Ли быстро вернулась к реальности и поспешно закрыла грудь руками и задрала одежду. Ее лицо было бледным. Она крепко укусила на ее розовые губы, и в ее прекрасных глазах начали собираться слезы. Насмотрелся, раздался голос холодный, как нож. Нет, ах, это несчастный случай. Су Юн кашлянула и сказал. Лун Сянь Ли молчала и краснела, но ее глаза сверкали больше, чем когда-либо. Заставив такого сильного человека, как она, чувствовать себя настолько неловко, Су Юн мог гордиться собой. Но этот женский метод был слишком сильным. Он должен знать свои пределы, иначе она может потерять контроль над собой и убить его. Вот же будет незадача. Су Юн сделал глубокий вдох и подошел. «Что ты делаешь? Позвольте мне». Лун Сянь Ли остановилась и ослабила ее дрожащие маленькие руки. Су Юн приблизил голову и понюхал рану. Затем он повернулся и пошел к печи. «Это и что все?» — спросила Лун Сянь Ли в шоке. «Ты хочешь, чтобы я лизнул?» «Ни в коем случае, мерзавец». «Да правильно. Даже если вы и хотели бы, я не стану. Вы думаете, что вы так уж хороши, что каждый хотел бы получить кусочек вас? Что будет, если вы не помоетесь нескольких дней, и ваше тело будет в поту?» Су Юн сказал, вынув ингредиенты из накопительного кольца. Лун Сянь Ли чувствовал, что она собирается взорваться в гневе. Ее руки и меч бесконтрольно дрожали. После того, как она культивировала свой нрав в течение многих лет, он был сломан этим бесстыдным человеком. Она стиснула зубы и застонала. Дверь разрушенной хижины внезапно открылась, и луч света сверкнул. Затем она исчезла без следа. Вот взяла и ушла. Не она ли хотела увидеть меня культивирующим таблетку? Су Юн посмотрел на улицу и крикнул, но никто не ответил. Этот яд в Лун Сянь Ли был не из простых, его можно рассматриваться как комплексный. Его можно было бы назвать редким, так как процесс впрыскивания яда был дополнен использованием глубокой духовной ци. Этот вид газообразного яда отличался от сыворотки яда и от природы обычного яда. Этот яд мог притвориться глубокой духовной ци и быть незамеченной людьми. Самый мощный аспект этого яда был в том, что он легко может проникнуть в глубокую духовную ци, поэтому, когда яд был пущен, он мог просачиваться, как вода. Несмотря на то, Лун Сянь Ли была сильной, ее защитная ци не мог парировать этот яд, и, таким образом, она была отравлена. Человек, который культивировал этот яд, определенно имел высокий уровень культивирования. После смешивания ингредиентов, Су Юн поместила их в сторону и взяла ингредиенты, что купила Лун Сянь Ли, чтобы начать подготовку. Было много ингредиентов. Некоторые из них были изысканными ингредиентами, которые можно было бы купить на рынке, но большинство из них были редкими ингредиентами. Эти редкие ингредиенты были, по крайней мере, на духовном уровне. Они не могли быть куплены за деньги, так как требовался, по крайней мере, месяц, чтобы получить эти редкие ингредиенты. Но Лун Сянь Ли удалось получить их все. Где она могла получить их? Надеюсь, она не позаимствовала их, используя ее имя старшего секты бессмертного меча. Перо кровавой микстуры, веревка, скручивающая кости, лунное зеркало парящего неба, звездный жемчуг и 9 набор нефритовых игл. Эти вещи были чудовищными и разноцветными. Они не были похожи на ингредиенты, но в форме инструментов. На самом деле, они были инструментами, чтобы настроить массив, и не имели ничего общего с культивированием таблетки. Он чувствовал себя виновным перед Лун Сянь Ли, так как эти вещи должны были быть использованы для получения тени феи. Если бы она узнала об этом, то это была бы катастрофа. Су Юн убрал гламурное лунное зеркало парящего неба прочь. Лунное зеркало парящего неба было похоже на кусок тонкой травы, но на самом деле это был кристалл нефрита в цвете. Это лунное зеркало парящего неба было 50 футов в высоту и в ширину, и было сделано из редкой бирюзы солнца и луны, которые специалисты получали из неба и земли. В частности, они использовали нож для резьбы, чтобы вырезать дюйм за дюймом. Лунное зеркало парящего неба нельзя купить за деньги. Чтобы получить этот предмет, можно только ждать новостей аукциона от солнечного аукциона. После того, как он положил лунное зеркало парящего неба на пол, Су Юн взял перо кровавой микстуры и начал осторожно писать на лунном зеркале парящего неба. Дьявольские изображения стали появляться на лунном зеркале парящего неба. Массив бога, истребляющий 100 демонов. Этот массив был не менее известен, чем большой массив небесного демона. Бог, истребивший 100 демонов, предок демонической секты, создал этот экстремальный массив. Он использовал массовые убийства бессмертных сотни демонов во имя бога на демоническом континенте, чтобы создать массив. Тогда было бы легко создать механизм, который сделал бы этот массив невероятно мощным и свирепым. Построить этот массив было нелегко. Хотя Су Юн практиковался в создании этого массива несколько раз, только в 60% случаев ему удалось создать массив полностью, потому что, если в нем были бы ошибки, весь массив потерпит неудачу, и процесс был очень сложным. Она не должен был поврежден. Портрет был сделан, и звездный жемчуг был помещен прямо перед массивом. Проверив массив, он использовал 9 нефритовых игл, чтобы уколоть свой палец. Его свежая кровь капала и проникала в массив, вдыхая в него глубокую духовную ци. Он продолжит делать это в течение 49 дней подряд, чтобы вдохнуть в этот массив жизнь. Этот большой массив должен был обеспечить сохранение свободного пространства, или же большой массив оживет автоматически, когда он будет завершен. Когда время приближалось, и духовная ци хлистала в небо, семья Су, в том числе патриарх и его слуги, все это почувствовали. Когда он закончил, он использовал веревку, скручивающую кости, чтобы связать массив и зеркало. Так он сможет стабилизировать массив в зеркале и запечатать энергию на некоторое время, так что она не вызвала травм или вреда. Лунное зеркало парящего неба может удовлетворить всем требованиям массива. Когда два эти предмета были помещены вместе, они могли образовать подвижный массив, гигантский свиток. Конечно, даже когда он поместил все ингредиенты, Су Юн был остановлен на этапе, где его кровь стекала в массив. Это займет некоторое время. Он не посмел продолжать при дневном свете. Если он встретит Лун Сяньли, было бы трудно объяснить это ей. Поэтому он начал делать это каждую ночь. Лун Сяньли не появлялась в течение следующих нескольких дней. Он не знал, что произошло, но вчера он увидел Бай Ян Шань и ее людей из секты Бессмертного Меча, что поднимали флаги, покидая это место. Кажется, она не смогла ничего разведать. Су Юн подумал и посмотрел на синюю бутылку на его новом столе, а затем слегка покачал головой. «Разве вы не в контакте с семьей Су?» В этот момент знакомый четкий голос зазвучал. Су Юн повернулся и увидел красивый силуэт. «Наконец-то вы здесь!» Су Юн улыбнулся. «Я здесь, чтобы попрощаться». Лун Сяньли наклонилась в одну сторону и слегка сказала: «Попрощаться? Да, я возвращаюсь к секте Бессмертного Меча». «Ах да, вы были здесь уже некоторое время. Нет новостей от Безграничного Меча Бога?» «Нет ничего. Может быть, мы отправимся к Академии Фиолетовой Звезды, чтобы отыскать подсказки». «Ох». Су Юн оставался спокойным. Лун Сяньли посмотрел на него своими красивыми глазами, и оттенок колебаний блеснул в них. Наконец, она открыла рот. «Су Юн, ты готов отправиться со мной к секте Бессмертного Меча?» «А?» Су Юн был поражен и смотрел на даму. Когда Лун Сяньли стала такой доступной, вероятно, чувствуя, что ее слова казались слишком неоднозначными, Лун Сяньли начала краснеть. Она глубоко вздохнула и успокоилась, прежде чем сказать: «Не пойми меня неправильно. Я просто не хочу, чтобы такой талант тратился впустую. Ты очень хорошо осведомлен о массивах и лекарственных таблетках, но если ты просто останешься здесь в семье Су, и они не признают твоих способностей, будет очень жаль. Если ты готов служить секте Бессмертного Меча, то я помогу тебе увести Цинер, и позволю вам обоим присоединиться к секте Бессмертного Меча, и быть под защитой. Я считаю, что семья Су не отвернется от нас из-за этого. Мощный культиватор таблеток имеет первостепенное значение для любой секты или мощных культиваторов. Долина сердечных цветов не отличалась знатной мощью, но никто не смел обижать их потому, что у них был мастер культивирования таблеток, и, видя, что у Су Юна было такое знание о таблетках, такой шаг был очевидным. Казалось, что даже сравнивая его с королем таблеток и остальными, он был гораздо более важным. Так что это было намерением Лун Сяньли. Су Юн вздохнул с облегчением и был тронут, но все же покачал головой. «Ты мне отказываешь? На самом деле, я бы очень хотел сказать, да, но вы не будете в состоянии сделать это». Су Юн горько улыбнулся. «Не смогу сделать что?» Лун Сяньли нахмурила брови. «Вы видите только одну сторону медали. Во-первых, Цинэр очень важна для семьи Су. Су семья никогда не позволит Цинэру уйти, даже если секта бессмертного меча попросит. Все без толку». «Да», — вкратчиво спросила Лун Сяньли. «Почему так?» «Потому что Цинэр хочет секта поглощающего неба», — пробормотал Су Юн. «Секта поглощающего неба?» В глазах Лун Сяньли был шок. Мгновенно, как будто она поняла что-то, ее лицо просияло. «Ты пытаешься сказать, что семья Су имеет намерение подняться над головой секты поглощающего неба? Может быть, все не так просто, как мы думали, но это их дело. Я просто хочу увести Цинэр подальше от этого места». Су Юн устало сжал руки. Лун Сяньли посмотрела на Су Юна тихо, и был оттенок печали на ее прекрасном лице. «Ты так сильно любишь Цинэр?» — слегка спросила она. Глава 99. Рыбий король небесной чешуи. Услышав вопрос Лун Сяньли, Су Юн встал, как монах, и продолжал потирать голову. «Прим, Тэйе», — он не знал, что ответить. «Нравится ли мне она?» — он подумал немного, не зная, нравится она ему или нет. Он хотел сказать, что он не любил ее, но не сказал ничего вообще. «Она последняя из семьи, которую я люблю, и это очень важно для меня. Хотя у нас нет никаких отношений крови, в этом мире, меня волнует больше всего она, и тот факт, что она заботится больше всего обо мне», — ответил Су Юн после долгих раздумий. Лун Сяньли слышала, что он сказал, и с мерцанием света в ее глазах кивнула головой, но не сказала ни слова. Она достала несколько жемчужных таблеток, что были у ее груди, и положила их на стол. «Пока мы общались, я больше узнала о таблетках и лекарствах, и тебя можно считать моим учителем. Су семья имеет много сложных дел, так что ты обязательно должен быть более осторожным. Хотя ты при уме, твой уровень культивирования является слишком низким, и ты не можешь влезать во все дела семьи. Если будет возможность избежать опасности, то избегай ее. Ты не должен показывать свою силу и волновать людей. Если у тебя появятся проблемы, ты обязательно должен прийти в секту бессмертного меча и отыскать меня. Это мои личные таблетки прорастания бутона из секты бессмертного меча, которые требуют необычных материалов для создания. Независимо от того, насколько хорош ты в создании таблеток, ты не сможешь создать ее. Они помогут тебе легко попасть на 6-й ранг этапа духовной промежуточной области. Ее можно принимать только один раз за уровень. Тебе не придется беспокоиться ни о чем, что касается культивирования. Ты должен быть устойчивым, действия в излишней спешке приведут только к ненужному результату. Лун Сяньли медленно советовала, с ее голос тихо проникал ему в ухо, как весенний ветер, завораживая. Су Юн спокойно наблюдал за ее мягким лицом, и его сердце бешено билось. Это было ощущение, что он никогда не чувствовал раньше. «Я, наверное, сказала слишком много». Лун Сяньли начала краснеть и резко закончила несколькими предложениями. После того, как она поставила бутылку с таблетками, она повернулась, чтобы уйти. «Подождите». Неожиданно, Су Юн-то загадочным образом протянул руку и взял ее мягкую, как будто без костей, маленькую, нежную руку. Лун Сяньли дрожала с головы до ног и смотрела на него своими прекрасными и полными удивления глазами. Но как ни странно, она не сопротивлялась, а просто повернула ее гладкое лицо в сторону, не глядя на него. Су Юн не отпускал, но издевательски засмеялся. «Тогда, могу ли я задать вам вопрос?» «Говори, вы ко всем так относитесь?» «Ты». Красивые глаза Лун Сяньли выразили беспокойство, с сердитым выражением. Она отняла свои мягкие маленькие руки, тяжело вздохнула и повернулась. В мгновение ока, и она исчезла из деревянного дома. «А?» — Су Юн почесал голову. Он был в замешательстве. Он хотел бы понимать больше. В конце концов, когда он сталкивался с Лун Сяньли ранее, он был безграничным, и он всегда чувствовал, что она была очень холодной женщиной. Теперь, когда он увидел ее, казалось, что он был неправ. «Что за она человек? Не говори мне, что эта маленькая девочка из секты бессмертного меча запала на меня». Су Юн осмотрел себя внимательно, чувствуя, что это весьма вероятно. После того, как Лун Сяньли ушла из небольшой разрушенной хижины, в нее снова вернулся мир. Но Су Юн не отдыхал. После того, как он заканчивал культивирование днем, он начинал некоторые подготовительные работы. После того, как он съел пилюлю, что ему дала Лун Сяньли, его глубокая духовная ци действовала быстрее, с некоторыми признаками прорыва. Су Юн не стал затягивать дальше. Он сел со скрещенными ногами и начал настраивать свою ци и осмыслять. Только за истекшую неделю работы он поднялся с пятого ранга этапа духовного промежуточного ученика на шестой этап. В течение месяца он поднялся еще один этап. Эта скорость была удивительной. Су Юн более чем счастлив. Количество глубокой духовной ци, что Су Юну удалось культивировать, разбудило старейшину меча, который был в глубоком сне в течение половины месяца. Зная, что Су Юн сделал еще один прорыв, старейшина меча, казалось, потерял дар речи. Конечно же, вечные камни таблетки прорастания бутона имели множество эффектов. После прорыва он не мог замедлять культивирование, но времени было в обрез. Ему нужно в полной мере использовать время для подготовки. Сегодня Су Юн остался в разрушенной хижине и использовал набор из 9 нефритовых игл. Капли свежей крови, содержащие духовную энергию, упали на массив бога, истребляющего 100 демонов, окрасив массив в кроваво-красный цвет. Бу! В это время в дверь постучали. Потрясенный, Су Юн немедленно убрал набор игл и лунное зеркало парящего неба, а затем пошел открывать дверь. Но, не дожидаясь, пока дверь откроют, шатающаяся дверь была снесена кем-то другим. «Кто там?» Выражение Су Юна сунулось. Он кричал в гневе. Ученик внутренней секты Су Синчжэнь. Человек высокомерно и сердито крикнул. «Где Су Юн?» «Я здесь», — он мягко промямлил. Су Синчжэнь поднял глаза, чтобы посмотреть, не видя человеческую фигуру. Только массивный железный кулак летел в его лицо. Железный кулак был очень быстр, оставляя ветры позади него с сильной ци. У него даже не было шанса увернуться от удара железным кулаком. Все его тело отлетело назад, вылетело через дверь и упало на землю. Только после двух кувырков ему удалось подняться, с огромным носовым кровотечением. «Синчжэнь, ты в порядке? Как ты смеешь прикасаться к ученикам внутренней секты? Ты устал от пребывания в семье Су?» Два других ученика внутренней секты подбежали, чтобы помочь Су Синчжэню встать. Один из них стиснул зубы и уставился на Су Юна. Его глаза были полны гнева. Это три ученика внутренней секты. Они были одеты в роскошные одежды, и вокруг их талии висели круглые жетоны. Их ци казалась сильной, они были продвинутыми духовными ученика первого уровня. К представителям внешней секты они казались дружелюбными. Но Су Юна это не касалось. Пребывание в семье Су... Су Юн хитро улыбнулся и сказал: «Разве семья Су установила правило, что ученики внутренней секты не могут избивать учеников внешней секты? Что все вы сможете сделать, даже если я побью его?» Положение семьи Су гласили, что ученики внутренней секты не должны запугивать учеников внешней секты, но это положение часто игнорировалось. Ученики внешней секты подвергались издевательствам со стороны учеников внутренней секты. Они не осмеливались говорить об этом, но среди положений не было ни одного, которое заявляло бы, что ученики внешней секты не должны запугивать учеников внутренней секты. Из-за того, что патриарх считал, что такое было невозможно. Разве тот, кто имел силу запугивать учеников внутренней секты, мог быть учеником внешней секты? Но есть одно исключение, и это был этот урод. «Су Юн, ты псих, я преподам тебе урок сегодня о том, как быть человеком». Су Саньфэн кинулся на Су Юна в порыве гнева, с его кулак накапливал глубокую духовную ци. По сравнению с учениками внешней секты, этот кулак был быстрым и жестоким, а пальцы кулака непрерывно шевелились. Скорость, с которой кулак изменил направление, была высокой, и он был покрыт тщательными навыками. Но Су Юн сдерживал всю ци в его теле. Эта группа людей предположила, что Су Юн был лишь духовным промежуточным учеником с 10-м рангом. Эти ученики внутренней секты знали его область культивирования и считали, что унизить его будет проще простого. Кулак приблизился к Су Юну, вдруг появилась рука и быстро остановила кулак. «Ха!» — раздался хрустящий звук. Кулак, который двигался на такой высокой скорости, был сбит. Ученик внутренней секты Су Саньфэн был в смятении. Он посмотрел в сторону Су Юна и получил свирепый удар ногой в живот. Бум! Су Саньфэн отлетел, попав затылком на большой камень. Когда он упал, он потерял сознание. Один удар лишил ученика внутренней секты сознания. Этот человек и правда ученик внешней секты? Су Синчжэнь и другой парень были ошеломлены. «Вы, ребята, должны были слышать мое имя Су Юн, не так ли?» Су Юн отряхнул себя, подошел и холодно посмотрел на двух парней. «Так и что, если я прибил Су Куана, вы, ребята, забыли, нужно ли мне прибить еще несколько учеников внутренней секты, так чтобы меня лучше запомнили?» Когда его голос звучал, Властная и плотная зловещая аура промелькнула его глаза. Оба они были напуганы до потери рассудка, и, наконец, Су Синчжэнь вспомнил ученика внутренней секты, который соревновался на конкурсе и умер ужасной смертью, создавая волнение, что никто не мог забыть. «Ты Су Юн, что убили Су Куана?» Су Синчжэнь спросил дрожа. «Есть ли во внешней секте еще один Су Юн?» Они были настолько запуганы, что были совершенно не в состоянии что-либо сказать. Никто не мог ожидать, что этот ученик внешней секты может быть настолько безжалостным. Су Юн нахмурился и спросил: «Скажи, зачем вы искали меня?» Внутренняя секта издала приказ. Три дня спустя, они хотят тех, кто был выбран отправить их к Тайцин берегу озера, чтобы уничтожить монстра. Су Синчжэнь нашел мужество ответить: «Направиться в Тайцин берегу озера через три дня, чтобы уничтожить монстра?» Су Юн слышал, что он сказал, опустил голову и задумался. Через некоторое время он поднял голову и спросил: «Что за монстр?» «Говорят, рыбий король небесной чешуи». «Рыбий король небесной чешуи? Этот старый монстр, который живет более 500 лет?» Су Юн был изумлен. «Это он? На этот раз, сколько людей семья Су управляет?» «Примерно. Примерно 60 или более. Кто они?» 12 учеников внутренней секты. Остальные ученики внешней секты. «Разве семья Су отправляет такую команду на смерть?» Су Юн засмеялся саркастически. «Все остальные команды имели мастеров исключительного уровня глубокой духовной ци против рыбьего короля небесной чешуи. Отправить такую команду практически означает отправить их на смерть. Я слышал, миссия на этот раз была предложена другим сектам в надежде, что мы, семья Су, может помочь с чем-то. Много сект собираются убить рыбьего короля небесной чешуи. Су семья собирается только лишь показать себя. Они должны только показать некоторые глубокие методы, и не должны бороться за свою жизнь». Су Синчжэнь вытирал кровь из носа. «Да». Су Юн кивнул головой, но он вспомнил про одно сокровище. Божественные глаза небесной чешуи. Сокровище, которое создало бы большое волнение в мире. Рыбий король небесной чешуи появлялся только один раз в 500 лет. Единственное, чего многие люди до сих пор не знали, это то, что глаза рыбьего короля небесной чешуи можно превратить в сокровище и, если можно было бы достичь божественных глаз, они обеспечили бы более 100 тысяч полезных применений. Два ученика внутренней секты покосился на него, думая о том, как им бежать. Но они увидели огонек в глазах Су Юна, пока он о чем-то думал. «Обязательно ли участие в этой миссии?» Су Юн внезапно спросил. «Да, каждый из нас должен присутствовать. Участники получат провизию от семьи Су. Если кто-то уклонится, то наказание будет выбрано в соответствии с правилами семьи Су». Су Синчжэнь воскликнул поспешно. Су Юн кивнул головой. «Я понял, я буду участвовать. Это здорово, тогда мы встретимся через три дня. Су Юн, мы уходим». Су Синчжэнь встал в спешке, улыбнулся и сказал. Затем он быстро побежал к Су Саньфэну, что был без сознания, и ушел. «Погодите!» Неожиданно, Су Юн заорал. Двое задрожали и повернулись, чтобы посмотреть на Су Юна в страхе. «Что-нибудь еще? Оплатите починку двери, и можете проваливать». Су Юн указал на сломанную дверь на земле. «Сколько денег у вас есть?» «У меня есть только 400 духовных монет при себе. А у тебя?» Су Юн посмотрел на другого. «У меня есть 511 духовных монет», ответил дрожащий человек. Су Юн указал на Су Саньфэня, который находился без сознания. «Сначала достаньте все монеты этого». Су Синчжэнь не осмеливался медлить. Он быстро достал мешок духовных монет, что был у талии Су Саньфэна, и бросил его в спешке Су Юну. Су Юн поймал его и изучил. Затем он сказал: «Для того, чтобы отремонтировать дверь, мне еще нужно 911 духовных монет». Глава 100. Первый, кто принимает меры, получает преимущество. 1.4. В элегантном дворе. Бах-бах-бах. Серия взрывов раздалась внутри двора. Издали, громкий голос нарушил тишину, и все рабы, работающие во дворе, остановились. Один из рабов, который нес дрова в руках, даже опустил их на землю и озирался вокруг в страхе. Но ничего не происходило. Мало того, во дворе не было никакого движения. Даже пылинки не поднялись. Появился человек в нефритовой короне и нефритово-зеленой мантии. В одной руке он держал меч. Край меча пронзал камень. Меч мерцал, как весенние воды, но не прокалывал камень, он просто прикоснулся к нему слегка. Затем, хуэла, ветер подул, и камень превратился в порошок и упал на землю. Рабы, стоявшие в стороне, уставились на эту сцену в шоке. Взрывная техника меча. Глубокая духовная ци была подавлена в мече. При использовании цингун, ци была вытеснена из меча и отправлена в тело цели, в результате произошел взрыв глубокой духовной ци. Но этот взрыв не привел к образованию обломков, и все же это шокирующая способность. Каждый такой взрыв может образовать 9999 ломтиков. Яй-яй-яй, эта сила удивительна. Красивый человек с косой в волосах хлопал, стоя в стороне, он улыбался от уха до уха. Су Дун Фан, который был одет в зеленые одежды, обнажил меч. Не меняя выражения, он сказал: «Эта техника меча может показаться шокирующей, но нападать с ее помощью нелегкая задача. Если не использовать ее правильно, то будет мало пользы. С силой мастера Дунфана, зачем вам оскорблять других? Когда вы только выбрали цель, этого уже достаточно, чтобы запугать противника. Я считаю, что в течение нескольких лет мастер Дунфан сможет войти в главный дом и стать преемником старейшины большого клана», заявил Су Хуан Мин, человек с косой. «Мой отец старейшина большого клана и имеет обязанности патриарха, и они не могут быть переданы. Я знаю, на что я способен». Су Дун Фан держал свой меч и замахал руками на рабов, чтобы они очистили площадь в этом месте. После этого он подошел к павильону и сел, чтобы налить себе чашку чая. «Хуан Мин, почему вы пришли сюда?» «О, да из-за пустяка. Вчера я послал трех учеников внешней секты, чтобы объявить о миссии озера Тайцин, но все они были избиты учеником внешней секты». Су Хуан Мин подошел и налил себе чай. Он допил чай, прежде чем сказать это. Су Дун Фан не возражал, он вкратчиво сказал: «Ученики внешней секты, вы знаете, что за банда сделала это? Они довольно бесстрашны». «Банда?» Су Хуан Мин покачал головой. «Не банда, противником был только один человек». «Один человек?» Су Дун Фан был ошеломлен. Чаша в руке задрожала, и вода пролилась. «Один ученик внешней секты избил трех учеников внутренней секты? Это невероятно». «Да, только один человек». Су Хуан Мин улыбнулся ему в глаза. «Это тот, кто убил Су Куана, Су Юн?» «Да». Су Дун Фан рассмеялся. «Опять этот человек? Я не ожидал, что он оскорбит нашего мастера Хуан Мина на этот раз. Как возмутительно. Интересно, как вы, Хуан Мин, хотели бы разобраться с ним? Вы ведь знаете, чего бы я хотел. Но я немного волнуюсь, это человек из Су семьи», сказал Су Хуан Мин. «Да, и о чем тут беспокоиться?» Су Дун Фан поставил чашку и махнул рукой. «Просто сделайте то, что вы должны сделать. Если что-нибудь случится, я вас прикрою. Если я убью этого маленького негодяя?» — хитро спросил Су Хуан Мин. Су Дун Фан замолчал, после чего он рассмеялся. «Это я тоже смогу уладить. Похоже, я не зря сюда приехал». Су Хуан Мин встал, повернулся и ушел. «Су Юн, ах, Су Юн, ты слишком неосторожен. Ты даже осмелился напасть». Су Дун Фан покачал головой и посмотрел на Су Хуан Мин, который выходил, встал и отправился в свою комнату. Через 3 дня. Расположение миссии внутренней секты семьи Су. Место проведения миссии. Она находится в 1300 милях от города Тайцин на берегу Южного Китайского моря. Это место любимо людьми Тайцин и тщательно охраняется ими. Площадь внешней секты семьи Су. Все выбранные ученики пришли на площадь и собрались вместе, чтобы дождаться учеников внутренней секты. Су Юн стоял позади толпы. С тех пор, как он убил Су Куана, он был полностью изолирован. Все знали, что он обидел мастера Дунфана. Они боялись быть замешанными в это дело, поэтому ученики держались на расстоянии от него. Даже те, кто ранее видел Су Юна, не осмеливался заговорить с ним. Через полчаса в толпе вспыхнуло возмущение. Ученики внутренней секты во главе с Су Ши Луном направлялись к площади. Внешняя секта увидела дебош и начала собираться вокруг площади. Сцена была захватывающей и многолюдной. Су Ши долго стоял на трибуне площади, пока тишина не заполнила площадь. Ученики внутренней секты, что стояли позади Су Ши Луна, носили яркую одежду. Выстроилась очередь, они выглядели впечатляюще. По сравнению с простой жизнью учеников внешней секты, они казались в мире друг с другом. Су Юн разглядывал учеников внутренней секты и не нашел Су Синь Юя или Су Синь Яна. Казалось, что они были на миссии. Для Су Юна во внутренней секте не было свободно места. Не было у него и времени для культивирования. Большая часть времени была потрачена на проведение миссии внутренней секты. Только после некоторого времени он был полностью принят и подпитывался от внутренней секты. Су Шилун сканировал площадь с достоинством, и его взгляд упал на Су Юна, который стоял за толпой. Он фыркнул, прежде чем открыл свой большой рот. «Я считаю, что все вы знаете миссию сегодняшнего дня, не так ли?» «Да, суть ее в том, чтобы помочь всем сектам уничтожить рыбьего короля небесной чешуи в озере Тайцин. Рыбий король небесной чешуи является сильнейшим демоном озера Тайцин и имеет культивирование по крайней мере 8-го ранга этапа духовного ученика души. Он спал в озере на протяжении почти 100 лет. В последнее время он начал создавать проблемы. Защитник Тайцин скончался около 30 лет назад, и настоящему защитнику не хватает опыта и возможностей для решения этой проблемы с королем. Поэтому он попросил помощи у всех. Рыбий король является источником проблемы и лишил жизни многих людей. К настоящему времени вовлечены 3 города и 7 стран. Бесчисленные простые люди пропали без вести. Это наш шанс побороться за честь семьи Су. Все вы должны отдать все ваши силы все в этой борьбе, чтобы устроить засаду и убить короля, и принести честь и славу семье Су. Это ясно, да мастер? Все они прокричали единогласно, но все знали, что это были просто разговоры. Су семья является лишь одной из многих семей. Их главной целью было процветание и составление наследия. Все эти героические поступки странствующего рыцаря по спасению мира были совершены сектами. Су семья просто хотела быть причастна к этому событию, в противном случае, они не стали бы посылать так много учеников внешней секты. Ученики этапа среднего, промежуточного, духовного ученика и ученики этапа продвинутого духовного ученика ведут борьбу с кем-то на этапе духовного ученика души. Уморительная шутка. Су Шилун кивнул головой в удовлетворении, и после этого он поднял руку, чтобы помахать ее немного. Человек с косой вышел. Человек имел желтоватое, длинное лицо. Его взгляд был властным, и между его бровями излучалась сильная ци, как стрела, что была готова выстрелить. Су Хуан Мин. Су Шилун закричал. Мужчина сразу же поместил кулак в ладонь и поприветствовал. «Мастер, Хуан Мин здесь. На этот раз вы позаботитесь о ведущей группе. Помните, что вы должны обеспечить безопасность учеников семьи Су. Не разочаруйте семью Су», — Су Шилун проинструктировал. Человек почтительно сказал. «Хуан Мин оправдает ожидания дьякона-мастера и будет нести ответственность за доверие семьи Су. Отлично. После того, как вы все получите свою провизию, немедленно выдвигайтесь». Су Шилун кивнул головой, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Мы с уважением провожаем диакона-мастера», — все громко прокричали. 10 учеников внешней секты несли коробки и подошли, чтобы отдать один для всех. Коробка в основном содержала лечебные лекарства, таблетки восстановления ци и некоторые другие низшие скрытые талисманы, чтобы помочь сохранить жизнь. Хотя это было недорогое снаряжение, но оно было полезным. Люди, которые получили коробку, открыли ее с нетерпением. Люди внешней секты собрались вместе и заглянули внутрь с любопытством. Только люди внутренней секты охраняли спокойствие. Они видели куда более дорогие вещи в их повседневной жизни. «Кто еще не получил?» — закричал ученик внешней секты. «Я!» — Су Юн закричал в ответ. Он увидел Су Юна и поднес коробку. Су Юн протянул свои руки, готовясь получить коробку. Но в этот момент вдруг со стороны вытянулась рука, схватил коробку и перехватила ее. Су Юн был поражен, повернулся, чтобы посмотреть, только чтобы увидеть, что владельцем руки был человеком, который ранее стоял на сцене, с косой в волосах, — Су Хуан Мин. «Ах, молодой мастер Хуан Мин!» — кто-то поспешно отозвался. Су Хуан Мин обратил на него внимание, его глаза выражали оттенок лени и самонадеянности. Глядя на Су Юна, коробка в его руках постоянно колебалась. Су Юн нахмурился, морща брови, глаза прямо смотрели на Хуан Мина. Су Хуан Мин противостоял Су Юну и уставился на Су Юна в ответ, чтобы изучить его особенности тела. Голова Су Юна была выше, делая Су Хуан Мина на полголовы ниже, и, добавив стройное телосложение Су Юна, он имел чувство видного превосходства. Но Су Хуан Мин имел группу учеников внутренней секты позади него в качестве поддержки, и практически все ученики внутренней секты были под ним. Если говорить о силе, Су Юн заметно уступал. «Ты Су Юн?» — открыл рот Су Хуан Мин. Он улыбался, но его глаза скосились. «Проблемы?» — спросил Су Юн. 3 дня назад ты избил Су Синь Чжэнь и других людей. Согласно правилам, я не могу выдать тебе провизию. высокомерно сказал Су Хуанмин. Когда в семье Су появилось такое постановление? Спросил Су Юн, нахмурив брови. Раньше не было, но теперь есть. Су Хуанмин отбросил провизию назад и сказал: «И это постановление устанавливается мной. А что, есть ли у тебя возражения?» Пока он говорил, остальные 12 учеников внутренней секты собрались и окружили Су Юна. Все их лица были спокойными и их кулаки плотно сжатыми. Они пытаются развязать драку, кажется, все не так просто. Эти люди были в гневе. Если бы они только хотели отомстить за Су Синчжиня, они вели бы себя по-другому. Су Юн подумал. Он знал, что Су Хуанмин был к нему враждебен, и поэтому он сохранил весь гнев при себе и сохранил спокойствие. «Нет, хорошо». Су Хуанмин похлопал Су Юна по плечу и пробормотал: «Счастливой дороги». После этого он похлопал по плечу Су Юна снова и ушел с сияющей улыбкой на лице. Су Юн смотрел на уходящего Су Хуанмина с холодеющим сердцем. «Неужели Су Хуанмин действительно хочет убить меня из-за этих людей? Они хранили такое большое убийственное намерение в них. Боюсь, что они хотели только ответить оком за око. Мне плевать, несмотря на их причины, по крайней мере, я должен быть первым, кто примет меры, чтобы получить преимущество». От этих мыслей у Су Юна в сердце воспылала решимость убить их всех. Затем он повернулся и ушел. Глава 101. Свирепый, 2.4. Но опять же, он не получил провизии, поэтому Су Юн чувствовал, что ему крупно не повезло. Но разве, когда он вошел в военную костяную гору, было по-другому? Похоже, что он обидел много людей из семьи Су. Хотя каждый раз все неприятности инициировал не он, и он не мог скрыться, даже если он и попытался бы. Через полчаса конвой отправился в путь. В общей сложности 65 человек, конвой состоял из 13 учеников внутренней секты, в то время как остальные были учениками внешней секты. Из-за волнения, вызванного Су Хуанминем на площади, все ученики внешней секты держались на почтительном расстоянии от Су Юна, и никто не смел говорить с ним. Каждый заметил, что Су Хуанмин имел что-то против Су Юна. Хотя Су Юн стал печально известен из-за убийства Су Куана, обосновать причину его поступка все же можно было бы. Почему Су Хуанмин имел что-то против него? Су Юн мог убить кого-то сам по себе, в конце концов, это был только один человек, и Су Хуанмин имел вокруг него так много экспертов внутренней секты. Более того, Су Хуанмин был не Су Куаним, он был известным представителем внутренней секты, и был одним из самых высокопоставленных экспертов, которые не боялись боя один на один, не говоря уже о Су Юне. Таким образом, Су Юн только следовал за конвоем, один верхом на его духовном жеребце, и покинул семью Су. Путешествие было скучным, неинтересным и утомительным. Со скоростью духовного жеребца, чтобы добраться до озера Тайцин, потребуется, по крайней мере, 15 дней. Меньше, чем через день после того, как он покинул семью Су, у Су Хуанмин снова накипело. Когда все добрались к развилке на окраине, Су Хуанмин слез с его духовного жеребца и повернулся, чтобы показать всем знак к остановке. Каждый натянул поводья, их жеребцы и лошади засуетились в хаосе. Су Юн поднял взгляд, и его сердце начало полниться подозрением. Он увидел, что Су Хуанмин указывал на правую дорогу развилки и крикнул высоким голосом: «Эта миссия ставит на кон репутацию моей семьи Су. Нам нужно спешить на озеро Тайцин, поэтому мы пойдем этой дорогой, чтобы прибыть в пункт назначения как можно скорее». Этой дорогой ученик внешней секты семьи Су был ошеломлен. «Эта дорога, кажется, ведет к нефритовому лесу. Я слышал, что этот лес является домом для нефритовых волков. Если мы пойдем этой дорогой, мы встретим стаю волков, молодой мастер. Ха-ха-ха, последний раз я слышал о голодных нефритовых волках 3 года назад. С какой вероятностью мы с ними столкнемся? Не бойся, не бойся. Поехали». С этими словами Су Хуанмин поехал по направлению к правой дороге развилки без учета мнения большинства. Су Юн заметил это, и бессознательно его брови нахмурились. Чаще всего те, кто направлялись к озеру Тайцин, выбирали левую дорогу, так как эта дорога была гладкой, шире и вела прямо к озеру Тайцин. С другой стороны, хотя правая дорога была короче, эта дорога была ухабистой, с множеством свирепых зверей. Суммируя время, необходимое для борьбы со свирепыми зверями, она не может быть короче, чем дорога слева. Су Юн тайно имел это в виду, когда он почувствовал, что что-то не так. Очень быстро семья Су и кони вошли в нефритовый лес. Этот лес был необычным лесом. Все деревья были, по крайней мере, 100 футов в высоту и были плотными, как если бы они были столбами, что держат небо. Солнечный свет почти не проникал сюда. Люди, которые торопились что-то увидеть, только хмурились. Не глядя внимательно, они не смогли бы разглядеть дорогу впереди. Что делает молодой мастер Хуанмин? Там была очень гладкая дорога, но он предпочел такой сложный путь, кто знает. Будь осторожен, не сталкивайтесь с этими нефритовыми волками, иначе нам конец. Все не так уж и плохо. Здесь так много учеников внутренней секты, и команда во главе с молодым мастером Хуанминем. Так чего мы должны бояться? Я слышал, что молодой мастер Хуанмин является экспертом 7-го ранга среднего, промежуточного, духовного ученика. Его сила во внутренней секте считается могучей. Он не должен бояться волков, он выведет нас. 7-й ранг этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, боже, он настолько силен. Ученики внутренней секты, которые шли впереди, собрались и тихо сплетничали. Они постоянно вздыхали и хихикали. Су Юн, который был верхом на лошади с закрытыми глазами, услышал сплетни и медленно открыл глаза. 7-й ранг этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, он был действительно элитой во внутренней секте. С ним будет нелегко справиться. Кача, с обеих сторон раздался звук звона подковы. Су Юн увидел, как некоторые из учеников внутренней секты пришпорили лошадей, чтобы увеличить скорость и догнать Су Хуанмина, который был прямо впереди. Лицо Су Хуанмин стало торжественным, он пробормотал им что-то, после чего ученики внутренней секты разошлись. Среди них кто-то украдкой взглянул на Су Юна. Хотя это был просто быстрый взгляд, этого было достаточно, чтобы возбудить в Су Юне ощущение того, что он был в опасности. Может ли быть, что Су Хуанмин собирается напасть на меня? Это было невозможно. Здесь так много людей. Если он решается сделать шаг, он бы определенно навлек неприятности и на себя. Ему нужно найти причину, чтобы сделать это. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. В это время вой волка заполнил весь лес, один вой за другим, в результате чего страх и паника поселились в сердцах людей. Нефритовые волки. Ученик внешней секты закричал в тревоге. Им так не повезло, что они столкнулись с голодными волками. Все задрожали в страхе и в панике жались к лошадям, осторожно и тщательно оглядываясь вокруг. Су Юн увидел, что случилось, и тут же крикнул. «Не бойтесь, я вспомнил, есть выход впереди, я пойду вперед и проверю дорогу». После того, как его голос умолк, он пришпорил свою лошадь и помчался вперед. «Су Юн, быстро вернись, ты не должен действовать без приказов молодого мастера Хуанмина», поспешно крикнул ученик внутренней секты, но он еще не замолк, как Су Юн уже вышел из-под контроля, как дикая лошадь, двигаясь глубже в лес и очень быстро исчезая. «Разве его догонишь?» Су Хуанмин был поставлен в тупик, щуря глаза, он развел руками. «Он один, У Ян, вы все, продолжаем двигаться вперед. После того, как вы окажетесь рядом с ним, сделайте то, что нужно, чтобы никто не узнал». «Да». Ученик внутренней секты рядом с ним ответил тихим голосом, увеличил скорость и погнался за Су Юнем. Лошади неслись вперед. Тяжелые удары копыт раздавались в лесу, они прямо-таки звенели в ушах. После того, как он вбежал в лес, Су Юн спешился с коня и спрятался за огромным деревом. Позади него было два ученика внутренней секты, которые потеряли Су Юна из виду и замедлились. В окрестностях было чрезвычайно мрачно, так как высокие деревья блокировали солнечный свет, и в лесу было очень холодно. Куда этот паршивец сбежал? Возможно, он узнал о планах молодого мастера Хуанмина, что мы привлекаем волков, а затем убиваем его. Я не думаю, но не стоит беспокоиться, даже если он узнал, он все равно умрет. В любом случае, когда он попытается воссоединиться с конвоем, молодой мастер Хуанмин может просто обвинить его в дезертирстве и убить. Так что, несмотря ни на что, он покойник. Злобно обсуждали два ученика внутренней секты. Как и следовало ожидать, они собирались убить меня. Скрывшись за большим деревом, Су Юн напрягся. «Эй, смотри, это духовный жеребец. Этот, безусловно, Су Юна». Именно в этот момент кто-то закричал в страхе. Двое, которые нашли жеребца Су Юна, бросились на звук немедленно. Один из них пожертвовал магическим оружием зеленым лотосом и послал глубокую духовную ци. Мгновенно, вокруг духовного жеребца возникла очень тонкая ци. Эта ци была очень тонкой. Если бы они не полагались на это магическое оружие, обычный человек не смог бы ощутить ее. Ци заканчивалась прямо на месте, где стоял Суюн. Это было магическое оружие отслеживания. Лицо Суюна было скрыто. Он посмотрел на его окружение и увидел, что никто не последовал за ним. Он вынул меч и ножны меча смерти из его накопительного кольца. Он поместил их на спину и шагнул вперед, выходя из леса. Жеребец был залит ци, и магическое оружие, вероятно, следовало за ци жеребца, чтобы отследить его местонахождение. Было бессмысленно прятаться. Именно в этот момент не было необходимости скрываться. Чжэньхэ, ученик, который до сих пор использовал магическое оружие зеленого лотоса, пробормотал человеку рядом с ним. Он смотрел на Суюна, который шел к ним. Двое уставились на него. Суюну на самом деле хватило смелости, чтобы выйти. Эти двое были сбиты с толку и шокированы. Их глаза встретились, и они оба достали тайное магическое оружие и правили на своих лошадях в сторону Суюна. «Могу ли я узнать, что вы старшие ищете?» — беспечно спросил Суюн, вынимая меч тысячу глубин из ножен меча. Его движения были вопиющими, у него не было ни малейшего намерения скрыть это. Увидев его лицо, торжественное и без особого беспокойства, как будто у него не было никакого страха, даже при столкновении с двумя учениками внутренней секты, Су Чжэньхэ и другой были сбиты с толку и шокированы. Двое вздрогнули, когда Су Юн вытащил свой меч. «Что происходит? Может быть, он не боится нас?» Сердце Су Чжэньхэ застыло. «Су Юн, что ты здесь делаешь? Ты не собираетесь вернуться в группу в ближайшее время?» — сказал Су Е. Двое стояли, один слева, другой справа, и смотрели на Су Юна осторожно, подходя все ближе и ближе к нему с явным намерением убить. Затем, поскольку они еще не были близки к нему, Су Юн слегка постучал по обеим ногам и внезапно прыгнул вперед. С мечом в руке, он махнул резко и бросил его в сторону Су Е. Су Е поспешно увернулся от меча в шоке. Но мерцающий длинный меч изменил свое направление, приближаясь к Су Е, так, что он проник в его сердце. Су Чжэньхэ не медлил. Он закричал в гневе и вытащил клинок сокровища с его талии и замахнулся на меч тысячи глубин, который летел к нему. Однако, пока его клинок приближался к тысячи глубин, чистую божественную духовую ци на вершине меча тысячи глубин встряхнула, и она покинула меч, образуя отдельный ци меч. Бэм! Меч тысячи глубин отшвырнул клинок сокровища прочь. Меч ци не стал ждать, пока Су Чжэньхэ отреагирует, и пронзил его грудь. Хотя он отклонился от сердца, но он пригвоздил его к земле. Свежая кровь изверглась из раны, он был тяжело ранен. Что? Глаза Су Е распахнулись. Он видел, что Су Чжэньхэ лежал, не в силах встать, и его выражение резко изменилось. Что это за странная глубокая техника? Он видел, что Су Юн сделал несколько шагов вперед снова и направился в сторону Су Е на высокой скорости. Су Юн прыгнул в воздухе и бросился к нему. Летающий меч, отправленный Су Чжэньхэ, развернулся в воздухе, прежде чем он вылетел обратно в сторону Су Юна и приземлился прямо в его руках. Затем последовали свирепые движения Су Юна, и он злобно помчался в сторону Су Е. Су Е поднял свое оружие, кремневое ружье «Красный лист», чтобы перехватить меч. Используя всю его духовную ци, он был все еще несравним с силой Су Юна. Держа оружие, он плотно сжал зубы и, с трудом, принял атаку. Но атака Су Юна не была закончена. Он использовал одну ногу, чтобы наступить на голову жеребца, используя свою руку в качестве опоры и обрушивая меч тысячи глубин вниз. Меч тысячи глубин выпустил еще одну пурпурное ци тело из его кончика, мощь пролилась. Бум! Ружье выстрелило. Корпус ружья заблокировал удар меча, но Су Е почувствовал, что его обе руки дрожат, как сумасшедшие, все его тело дрожит тоже. Этот удар меча имел мощь, что усилилось в огромное количество раз по сравнению с предыдущим ударом. Жеребец заржал, его четыре копыта беспорядочно покачивались, он не мог справиться с такой мощью. Видя это, Су Юн использовал свою ногу, чтобы ударить жеребца в голову. Приняв атаку, жеребец тут же встал и начал непрерывно качаться. Су Юн воспользовался этой возможностью, чтобы упасть вниз, в то время как Су Е, который по-прежнему был верхом, не мог этого сделать. Его руки онемели, он просто не мог контролировать поводья жеребца. В тот момент жеребец поднял свои передние копыта и выпрямился. «А-а-а-а!» Су Е больше не мог контролировать жеребца. Он закричал и упал с лошади. В момент, когда он упал с лошади, сверкнул луч холодного света. Испугавшись, Су Е подсознательно поднял пику. Но все это было слишком поздно. Сильный и грозный меч с непобедимой силой обрушился. Прямо там, где меч полоснул, Он разрезал все, что встретилось пополам. Даже земля под ним была разрезана до глубокой расщелины. Кровь Суе лилась из его тела и в глубокую рану. Третий удар меча тысячи глубин. Суч Женьхэ, который держался за грудь, был совершенно ошеломлен. Глава 102. Маленькие дешевые трюки. Кача. Парень вытащил меч из тела перед ним и прямо посмотрел на Суч Женьхэ. Су Юн, ты посмел убить ученика внутренней секты? Ты смерти ищешь? Все тело Суч Женьхэ дрожало. Ему было больно, его ноги подкосились. Он не мог стоять и использовал свои 4 конечности, чтобы уползти, желая держаться подальше от этого сумасшедшего парня. Но он явно слишком много думал. Су Хуан Мин послал вас двоих, чтобы убить меня? Су Юн медленно подошел к Суч Женьхэ и спросил. Да, нет, это не так. Это не так, молодой мастер Хуан Мин не собирался убить тебя. Мы здесь, чтобы посоветовать тебе присоединиться к конвою. Суч Женьхэ отчаянно кричал ерунду. Свежая кровь разбрызгивалась по земле. Я вернусь к конвою в ближайшее время. Су Юн ухмыльнулся, намек на холод был замечен в его глазах. Он поднял свой меч и мгновенно ударил Суч Женьхэ. Ах, раздался жалкий крик. Вдали на главной дороге нефритового леса. Медленно двигающемуся Су Хуан Мину как будто что-то послышалось. Он поспешно поднял руку, чтобы остановить наступающую колонну. Молодой мастер, что это было за звук? Человек рядом с ним спросил. Не уверен, но это был определенно человек. Нефритовый лес — место, где людей не часто встретишь. Я боюсь, что это был один из наших ребят. Один из наших? Окружающие люди подпрыгнули в испуге. Может быть, они встретились с голодным волком? Кто-то осторожно спросил. Голодным волком? Су Хуан Мин слегка простонал. Я только что отправил нескольких учеников внутренней секты проверить окрестности. Даже если они встретят голодных волков, как они смогут не побороть их? Даже если они не смогут выиграть, по крайней мере, они смогут убежать, не так ли? Боюсь, этот звук кого-то, кто был ранен. Ранен? Никто из них не знал, на что Су Хуан Мин намекал. Кроме Су Юна, который ушел без разрешения, не было никого. Но, был ли Су Юн храбрым? Даже если бы он был храбр, имел ли он возможности? Речь шла о 2 учениках внутренней секты. Слушайте. Су Хуан Мин вызвал 8 учеников из внутренней секты и тихо сказал. Я боюсь, что Су Юн уже знает, что я планировал сделать. Когда он вернется позже, немедленно примите меры. Я отвечу за все последствия. Да, молодой мастер. Прокричали люди из конвоя. Су Хуан Мин скосил глаза со зловещим выражением. Кем ты себя возомнил, Су Юн? Хех, я хочу увидеть, на что ты способен.